Глава первая. Оля. «Влад своей с дочкой генерального изменяет, прикинь?» «Да ладно». «Ага, имеет ее в рабочее время прямо на директорском столе». «Фу, какая гадость. А невеста его что?» «Не знает. Ну или делает вид, что не знает». Ира и Лена из отдела продвижения и рекламы разговаривают так громко, что я отчетливо слышу каждое их слово — и стремлюсь как можно скорее покинуть туалетную кабинку. Не хочу, чтобы они думали, что я нарочно подслушивала. Жалость к неизвестной девушке, которую обсуждали коллеги, затапливает меня от макушки до самых пяток. Это, наверное, очень грустно, когда тебя предает близкий человек. Хорошо, что мой Влад не такой. Он заботливый, надежный и верный. Тряхнув головой, я избавляюсь от ненужных мыслей, поселяющих внутри разлад. И спокойно двигаюсь к раковине. Только вот девчонки почему-то замолкают, как будто набрали в рот воды. Ира старательно отводит взгляд, нарочито внимательно изучает едва различимое пятно на стенке. А Лена косится в мою сторону сочувственно, как будто это мой жених спит с дочкой генерального и судорожно теребит кончик русой рыхлой косы. «Извините, не хотела становиться свидетельницей вашей беседы». Выдавливаю из себя дежурную фразу и, не получив в ответ ничего, кроме громкого сопения, наспех споласкиваю руки и торопливо выскальзываю в коридор. Между лопаток горит, как будто Ира с Леной пытаются прожечь в моей спине дыру. Но я не собираюсь анализировать их странное поведение. Возвращаюсь в кабинет, который мы делим с бывшей одногруппницей Машей, и опускаюсь в кресло. Долго гипнотизирую монитор. Как будто ищу на экране смысл жизни. Выуживаю мобильный из кармана пиджака и вслепую набиваю Владу сообщение. Я соскучилась. Может, поужинаем где-нибудь? Слонский Евгений Аркадьевич, наш генеральный, не поощряет связи между коллегами, поэтому мы с Владом держим отношения в тайне. И только Маша на правах лучшей подруги знает, что Меркулов сделал мне предложение месяц назад и подарил аккуратное обручальное кольцо, которое я ношу на цепочке вместо безымянного пальца. Не хочу становиться объектом слухов и сплетен. Не получив от Влада СМСки, я плюю на конспирацию и набираю его рабочий номер. Представляю, как надену шикарное серебристое платье, которое купила позавчера на распродаже в ГУМе за баснословные деньги, как уберу свои густые каштановые локоны в аккуратную ракушку и как трону губы персиковым блеском и улыбаюсь. Только ответом мне по-прежнему служит тишина. Длинные гудки набатом ударяются в барабанные перепонки и, вопреки здравому смыслу, проезжаются по натянутым нервам. Последней дурой себя чувствую. У Влада там, наверное, важное совещание или переговоры, а я его отвлекаю всякой ерундой. Мысленно отругав себя за несдержанность, я переключаюсь на стройные ряды цифр, которые маячат перед глазами, и без особого энтузиазма подбиваю отчет. До Нового года остается 10 дней. Хочется уехать за город и лепить там снеговика. Или мчаться с горки на санках, как в детстве. Или греться у камина с чашечкой горячего глинтвейна. А не просиживать морозные солнечные деньки в офисе. «Олюшка, ну как там у вас дела? Давно не виделись. Заедете в гости с Владом?» «Привет, мамуль. Через пару дней обязательно». Закрыв файл, я с радостью отвлекаюсь на звонок и млею от тепла, разливающегося за грудиной. С семьей мне очень повезло. Папа с самого рождения относился ко мне как к принцессе и всячески баловал. Старший брат присматривал за мной в школе и был готов оторвать голову любому обидчику, а мама старательно укутывала нас в искреннюю заботу и всепоглощающую любовь. Она всегда была на моей стороне, принимала любой мой выбор. И кандидатуру, произведшего на нее впечатление Меркулова, одобрила безоговорочно. «Вот и замечательно. Приготовлю твое любимое мясо по-французски и пирожки с вишней для Влада». «Спасибо, родная. У меня вторая линия. Отвечу. Ладно? До скорой встречи». Спустя полтора часа после того, как я отправила ему сообщение, перезванивает Влад. Он сетует на количество работы, которое его завалило перед зимними праздниками. Цветисто ругается на начальника отдела, который разбирается в локальной модернизации оборудования, как свинья в апельсинах, и заставляет меня улыбаться. Его мягкий голос с бархатными нотками завораживает меня и превращает в безвольное желе. «Оль, устал сегодня как собака. Давай выйдем в люди как-нибудь в другой раз, а сегодня дома посидим, киношку какую-нибудь посмотрим». «Хорошо, буду тебя ждать». Коснувшись пальцами губ, я отключаюсь и первый покидаю офис. Машу знакомому охраннику на проходной. Выскальзываю на улицу и прячу нос в воротнике пальто. А ледяной порыв ветра едва не сбивает меня с ног. Но по венам течет горячая лава. Это меня любовь греет. Домой я добираюсь спустя полтора часа. Отряхиваю налипший на ткань снег. Ставлю сапожки в угол и распутываю влажные волосы. Предвкушаю, как сервирую стол и зажгу свечи. Пока Влад будет откупоривать бутылку вина. И пребываю на седьмом небе от счастья. Я старательно разделываю мясо, втираю в сочные стейки приправы и кладу их в грильницу. Также методично я нарезаю салат и заправляю его гранатовым соусом. И разочарованно выдыхаю, когда на дисплее мобильного всплывает: «Ужинай сама, Оль, я задержусь».